Как понятно, те были не в восторге и поблагодарили нас. Я предложил им помощь, и Сайтера был не против. Еще бы он был против помощи. Через еще один час пришло сообщение от разведчика, что был как раз рядом с их поместьем. Информация подтвердилась, в их сторону идет огромное число тварей, точно сказать не могу, но их число превышает 1500. Тяжело, сказал отец. Это не очень хорошо, и меня напрягает, что идут они слишком уж направленно, как будто их кто-то ведет, задумался я. По идее, может, у кого-то появилась новая мутация, такое ведь может быть, поэтому нужно подготовиться. На что ты намекаешь, сразу заметив мое настроение, спросила Лиза, которая сидела, облокотившись на меня. Думаю, это или новая мутация у кого-то, или новый мутированный монстр. По-другому мне не объяснить это движение. Черт, теперь еще и такое появится. Видимо, дядя представил многотысячную армию мертвецов, шагающих под общий гимн. Да, будет неприятно, но помогать им нужно, подвел к главному. Да ты уже согласился, так что да. Кто поедет для проформы, спросил отец, хотя и знает, что вызовусь я. Конечно же я. Теперь с телекинезом для меня это не непосильная проблема. Сказал я, в общем-то, правду. Это да, но разумно ли показывать такие возможности, беспокойно спросила мама. Это, конечно, верный вопрос. Если я покажу их, то люди могут испугаться, но с другой стороны, по идее, испугаются те, кто будут против нас, а вот те, кто за нас, будут благоволить. Так всегда было, сила многое решает. С такой точки зрения ты прав, заметил отец, почесывая щеку. То есть ты хочешь ехать один? Все-таки раскусил меня он. Что? Нет. «Ты не поедешь один», — сразу возразила Лиза, поднимаясь со стула и подходя ко мне, смотря очень осуждающе. «Лиза, я не хочу вами рисковать», — посмотрел я на каждую из девочек. «Мне плевать, что ты не хочешь, но одного я тебя не отпущу, и все на этом, ты понял меня?» Другие девочки были с ней согласны и ой как недобро поглядывали на меня. «Чувствую, что если я откажусь, то будет мне не очень хорошо. Ладно, ладно». Поднял я руки, спасибо, улыбнулся я им, и Лиза сказала, как же иначе, дурак, и обняла меня. К ней присоединились и другие девочки, в особенности меня удивила Саика, которая обычно не любит показывать чувства при свидетелях. Тогда можно взять и новичков, которые еще не проходили через умертвление нежити. Новичков, говоришь, задумался дядя Рома, смотря в окно на то, как проходит физическая подготовка у одной их групп. Это можно, сколько нужно. Водитель нужен и человека два для подстраховки. Слушай, а может лучше возьмешь проверенных людей, а новичков лучше обучать здесь у врат, чтобы если что помощь сразу, сказал отец, смотря то на меня, то на дядю. Да, Феликс, я согласна с твоим отцом, сказала Лиза, уже представляя, как будет изничтожать мертвецов, хотя по лицу Саики это и не видно. Но она тоже очень это хочет, уверена все 100. Тогда ладно, думаю, Рику и водителя какого-нибудь из первой группы. Понял, кивнул Эрик мне и схватился за телефон. Девочки пошли готовиться, времени у нас немного, так что быстрее. Я отвел всех к своей кузне и каждый выдал костюмы. Их я делал еще до всего этого. Покупал разные материалы и по военным образцам создавал костюмы под размеры девочек, слегка на вырост. Так что сейчас должны подойти. Выглядят они очень профессионально. У меня еще есть идея об улучшении костюмов по типу экзоскелета, но сейчас ни средств, ни времени. Думаю, после ближайших проблем, нужно будет в отделение Умбрелла в городе наведаться. Одевшись, девочки пошли за оружием. Лиза взяла снайперскую винтовку нового образца, которую привел дядя специально для нее. Стреляет она как очередью, так и одиночными. Также она взяла клинок для ближнего боя. Саика понятно, что взяла, катану, которую я ей сделал, она взяла, хотя также пистолеты взяла, Рэй с копьем и винтовкой, я же только с пистолетом, а там и телекинез разберется, шучу я, еще пару гранат взял и в машине меч отложил, чисто на всякий случай. Вылитые спецназовцы, описала нас Рэй, крутясь перед зеркалом, выставив попу, в принципе, как и две другие девушки. Есть схожести с нашим костюмом, к нам подошла Рика в стандартном облачении для сад. Хватит тут прохлаждаться, нужно идти помогать, а то придем, а там все съедены, неприятно получится. Без особого терпения сказал я. Ну а что, жопы что ли рвать из-за этого? Я не против помочь, но спешка иногда плохо влияет на исход операции. Мы все вышли к машине и загрузились. Взяв рацию и проверив на работоспособность, мы выехали. Едем мы не совсем в поместье Сайтера, а чуть в отдалении, чтобы вести огонь сзади. Их не тысячи, но все равно прилично. На машине также есть выдвижной пулемет, так что я особо не опасаюсь за нас. Так куда подъезжать?» — спросила Рика, когда мы уже были рядом у поместья. «Видишь вот то здание?» — указал я пальцем на здание перед поместьем. Оно было примерно в метрах 150 от него, и это была пятиэтажка. Очень подходящее место. Так кивнула, и мы подъехали к зданию. Я уже связался с главой поместья и предупредил, что мы уже почти на позиции. Тот поблагодарил. «Как машину оставлять? А то не хочется просто тут бросать перед входом». «Сейчас сделаем». «Все-все забрали?» — народ кивнула, и я со спокойной душой телекинезом оторвал двери у ближайших машин и вонзил в асфальт, преграждая путь к машине. Вид у Рики был, конечно, забавный. Она стала открывать рот как рыба, хотя Тадзима, это второй из группы Рики, тоже далеко от нее не отошел. «Всего нас шестеро в машине, я не стал брать больше, ибо без надобности». «Это, что такое было?» — наконец заговорила она. «Помощь, а ты думала, как мы будем помогать только вшестером?» «Ну даже не знаю, но такой херни я представить не могла», — честно призналась она, а ее напарник просто пытается осмыслить ситуацию. «Мы же говорили перед выездом, что я буду использовать неординарный метод. Я думала о солярке или на крайний случай мины заложить». «В общем, теперь ты видела все?» — та заторможенно кивнула. «Девочки это все видели, но все равно впечатлились. А тот парень таки молчит. Видать, сломался бедняга». «То есть это была суперсила уже на лестнице?» — сказала она. «В каком-то роде. И давно это у тебя? И сколько таких, как ты?» — начала она задавать вопросы. «Пару дней, без понятия. Трудный вопрос, если честно. Это мутация от вируса. Мне повезло, а мог превратиться в большую уродливую тварь, жадной до человеческой плоти». Та аж передернулась от такой картины. «Представьте лизуна с телекинезом. Жуть. Это опыты над людьми, или инопланетяне. Черт, я теперь точно уснуть не смогу», — пробурчала она, на что я усмехнулся, как и девочки. «Согласен с ней. Поверить трудно, но вот увиденное не забудешь. Да и объяснить то нужно это как-то ей, она не дурочка. За те дни, проведенные вместе и в спаррингах, мы хорошо узнали друг друга. У нее нету родителей, так как погибли еще когда она была маленькой, дальше она была передана ближайшим родственникам. Она всегда хотела защищать людей, вот и пошла в спецотряд, а там она поняла, что защищает по сути кошельки толстосумов, разочаровалась немного и перешла в другой отряд, уже в полиции. Там по сути дела не сильно поменялись, но хоть с террористами покончить можно было, что она с радостью и делала. Девочки с ней тоже подружились, довольно близко, если честно, как и с Сидзукой, но та часто в медотсеке теперь тусуется, так как нужно проверять всех и каждого, дел у нее достаточно. «Ближе к опытам, думаю», — задумчиво сказал я. «Вот так взяла и попала с первых попыток женщины и их интуиция». Мы поднялись на крышу и стали ждать. Через 40 минут мы заметили приближающую толпу. Пока они шли, Лиза стреляла в кого могла и считала убитых вслух. За это время Рика заваливала меня вопросами, а я с стоическим выражением лица отвечал. Девочки тоже переговаривали между собой. Отсюда видно было, как люди в поместье бегают, видать, готовятся. Ворота они попытались завалить, но не думаю, что это сильно поможет. Хотя будет видно, можно было завалить дорогу разного рода взрывчатыми веществами, но тратить их здесь бессмысленно. Я еще дома демонстрировал силу телекинеза, так что все впечатлились, хотя скорее просто оху, но думаю, впечатлились тоже подходит. «И нормально это ей так?» — спросила Рика, указывая на сестру, которая с некой садисткой улыбкой стреляла в приближающихся мертвецов из снайперской винтовки. Я пожал плечами. «Думаю, общение с Саикой слегка повлияло на это. Вот же садисточка первая выросла, и откуда у нее это? Катаной только так и рубит, что конечности в разные стороны летят. Пусть развлекается. Лучше так, чем в ближнем бою». «Да, 31!» — крикнула она с поднятыми руками. Та группа уже стала прорываться через забор. Он был каменным под 2 метра, но этого недостаточно. Некоторые зараженные ложились перед забором, тем самым давая возможность своим собратьям перелезть его, но с той стороны их уже встречали готовые люди. «Так, а это что, вы видите в центре толпы что-то?» — спросил я у девочек. «Сейчас гляну», — Лиза навела туда винтовку и через секунд 10 с каким-то слегка бледным лицом сказала. «Там, что-то большое. Может, это тот лизун, о котором ты ей говорил? Дай-ка посмотреть». Лиза без вопросов отошла, давая мне возможность глянуть в прицел. Тварь выглядела похоже на лизуна, но больше и более мерзкая, чем тот. «Попробуй стреляй ему в голову, а то он потихоньку подходит к вратам». Окей, девочки тоже уже заметили этого монстрика. Лиза выстрелила пару раз. «Братик, он там не один. Сколько?» — слегка нервно спросил я. Я вижу троих, они были спрятаны в толпе, видать ими и вправду кто-то управляет. Черт, я быстро сообщил об тварях главе поместья и отцу, так как он спрашивал, как идут дела. Вдруг я почувствовал опасность и накрыл нас телекинетическим щитом и сразу почувствовал удар об него. «Какого?» — сказал Рика, смотря как один из здоровяков бросает в нас разобранные детали машины. И не только, в очередной раз он подхватил своего младшего сородича и бросил его в нас. Думаю, если бы тот мог кричать, а не издавать полустоны, то крик его звучал бы как крик пьяного в разгар праздника. Живое орудие беспомощно разлетелось на куски при столкновении с щитом. Так это уже нехорошо. Девочки, стреляйте по этому мудаку. Мы сверху начали обстреливать бугая, но те двое уже проломились сквозь ворота. Тогда по-другому попробуем. Я телекинезом поймал в полете колесо, брошенное бугаем, и с вложенной силой бросил ему в обратно. Колесо попало точно в него и сбило, протаскивая пару метров по земле, оставляя кровавые следы. Он еще жив, заметила Рэй, когда тот начал медленно вставать. Лиза и Рика, не давайте им пройти сквозь ворота. Я оторвал столб рядом с домой и разделил на три части, пустил в монстра. Первая попала ему в ногу, оторвав ее. Тот упал на руки и зарычал, отрывая очередной кусок машины и готовясь кидать. Но я запустил вторую часть столба ему прямо в грудь, и того пробило насквозь, а третья на всякий случай в голову. «Феликс, я слышу кого-то», нервничая крикнула Саика. Я сначала не понял, о чем она, но потом прислушался, и вправду, по лестнице в доме поднимаются. Я глянул вниз и заметил, что в подъезд заходит группа зараженных, причем эти бежали. «Черт, Саика и Рэй, готовьтесь к ближнему бою. Ваш костюм защитит от ударов и от укусов, но все равно пытайтесь без этого». Через полминуты, пока я помогал обстреливать тех, кто прерывается к поместью, дверь наверх была вынесена. Оттуда с криком побежали с окровавленными лицами и черными глазами зараженные. Саика сразу же бросилась в бой. Каждый взмах ее катаны — это обезглавленный труп. Рэй с копьем тоже не отставала. Я на миг развернулся и волной отбросил всех инфицированных по сторонам с разорванными головами. Минут 10 еще продолжалось месиво, после которого я наконец заметил одного странного зараженного. У него были вздутые вены, по которым текло что-то зеленое. Лиза прострелила ему голову, оканчивая на этом бой. Оставшиеся ходячие сразу перестали быть такими подвижными и агрессивными. После этого я телекинезом разбросал все тела от входа на лестницу, и мы спустились вниз. Да уж, как-то удрученно сказала Рика, и даже непонятно, что именно не так после того, что я увидела. Мне срочно нужно выпить, и она покосилась на меня. Тогда понятно, чего это она. Ворота к поместью уже поломаны, но люди уже начали осматривать их, а другая часть ходит и пробивает головы зараженным. Они нас заметили, и вскоре к нам вышел довольно внушительный мужчина. Чувствуется от него некая аура властности, как от дедушки или отца, когда те работают. «Здравствуйте, молодые люди, мы вернули ему приветствие, прошу, пройдемте внутрь, а то это место», он еще раз осмотрелся здесь, «не совсем подходит к переговорам», я кивнул. «У вас здесь проблем не было, кроме как с зараженными?» решил спросить я в пути. «Честно говоря, Феликс», да я кивнул, «так вот, иногда наши люди набредают на сильных мутантов, не таких, как были те трое, но тоже внушительных». Я сразу заинтересовался темой. «У вас есть тела?» Тот странно покосился на меня. «Я просто хочу проверить, видел ли я таких прежде». Так мы проходили мимо людей. Те источали любопытство, несмотря на то, что недавно все было совершенно нападение. Видны палатки, вещи, развешанные между ними. Вид у людей не очень, хотя оно и понятно. Считай, вся жизнь перевернулась с ног на голову, и теперь даже выживать трудно. Глава провел нас в поместье, которая выглядит как традиционное японское здание. У входа было два мужика в темном костюме, видать охрана. По пути я замечал, как некоторые мужики бросали взгляды на девочек, а те от такого взгляда скривились и подошли ближе ко мне. «Вот, молодые люди, присаживайтесь», — показал он рукой на кресло. Оружие никто забирать не просил, но вот шесть человек, вооруженных с дробовиком и автоматом, явно намекают, что пока между нами доверия нет. Мужик скрывает, но явно очень нервничает. Скорее всего, ему доложили о том, что столбы летали и тому подобное. Рядом с ним стояла высокая красивая женщина с розоватыми волосами. Могу поспорить, что это мать Сай. Мужик представил ее как свою жену, Юрика. «Я сразу же хотел перейти к главному. Вы мне помогли, и я не могу вас не отблагодарить. Ваша информация очень помогла нам, и мы были готовы». Он явно намекнул на то, чтобы я сказал, чего нам надобно, но дело в том, что нам по пути ничего и не надо. У нас все есть, хотя, конечно, у меня есть идея. Как я и говорил, я Феликс, и мы из восточной части города, точнее из нашего поместья. Мы так же, как и вы, обустроили там все против нападения и собрали людей. Как мы и говорили по рации, есть и другая группа. Я бы хотел предложить сделать информационную сеть о передвижениях врага, да и всего остального. Вдруг кто что странное заметит или еще что. КМХ, я с вами согласен, виден опыт у него. Не пытается задавить влиянием или типа того, а спокойно ведет дела. Это будет полезно для всех нас. Тут он посмотрел на девушек. Вы, как понимаю, учились с моей дочерью, да? Да, подтвердила Лиза. Сэй рассказывала мне о вас, взялась за разговор его жена. Сказали, что вы помогли ей справиться, как и тот мальчик. Так Асина, его имя никто никак не отреагировал. Я даже специально посмотрел на Рэй, но на ее лице не дернул и мускул. Кажется, она и вправду почти забыла его. Хорошо. Да, это правда, но нас тогда организовал и вел Феликс, сказала Рэй. Спасибо вам огромное, что помогли нашей дочери. В прошлый раз мы не смогли вас как следует отблагодарить. Не волнуйтесь об этом, нам ничего и не надо, сказал я. Далее мы договаривались о связи и пришли к заключению об времени сообщений. Каждые 3 часа между собой мы будем отправлять радиосообщений, типа ничего нового или где-то там какое-то движение. В общем, разведка как оно есть. У нас нет полноценного доступа к космическому спутнику для наблюдения в режиме онлайн, но мы можем получить доступ ко всем камерам, работающим в городе. Электричество продолжает работать, так как рядом гидроэлектростанция, но вот во избежание проблем у нас есть и своя собственная. Доступ к камерам можно получить разными путями, один из которых удаленный, и мы так и сделали. Но вот некоторая часть камер подключена к системам Umbrella, так что в любом случае нам путь нужно держать туда, конечно, после того, как приедем обратно. После разговора нам предложили поесть вместе со знакомыми, мы не отказали. Так за столом сидели Сэя, кота, с которым мы перекинулись словами, у него все нормально и у него с Сэей вроде как роман намечается. Такаси сидел как будто в воду опущенный, иногда бросал взгляды на Рэй, и гневные на меня, хотя уже не настолько гневные, как в прошлые разы, кажется, потихоньку смирился. Та школьница-потаскушка тоже была здесь, ну точнее в лагере, видел я, как она смотрела на охранника. Думаю, через пару недель ее все переимеют. Также они задавали вопросы о том, как я остался жив после долбанного куса. После вопроса старшее поколение навострило уши, и я объяснил им, что некая корпорация проводит свои темные дела с опытами, и в одном таком и оказалась беременная мной мама. Что было тогда во время сражения? Прямо решил задать глава поселения. Я уже ожидал этот вопрос. А я обязан отвечать, выгнул я бровь. Просто интересно, что он скажет. Конечно, нет, просто многие это видели, и если это поможет в выживаемости людям. Дальше он продолжать не стал, тут и так все понятно. Хочет себе такие же возможности для своего поселения. В принципе, он думает верно, но вот я не могу дать ему таких, потому что просто не знаю как. Да и не стал бы, ибо он все же бывший глава ультранационалистической партии, и что может прийти ему в голову с такими силами, неизвестно. А рисковать я не намерен. Это телекинез, сказал я и сделал то же самое, когда показывал возможности родителям, а точнее в мою руку влетела кружка с водой. Надо отдать ему должное, держался он молодцом. А вот младшее поколение пооткрывали рты. Рика, сидящая поодаль от меня, нервно улыбнулась. Так, как вы его получили? Как я вам и сказал, это врожденное по сути, а укус активировал силу. Поэтому помочь с этим никак не могу. И да, как вы, возможно, уже заметили, вирус развивается, поэтому предлагаю вам быть поосторожнее с опытами, которые ваши ученые и вы наверняка захотите провести. Проговорил я, делая глоток. Зачем я ему говорю все это? А он ничего сделать с этой информацией не сможет, кроме как экспериментировать. Без меня, конечно. Если честно, то есть у меня предположение, что через какое-то время появятся люди с какими-то мутациями. Понятно. Мужик явно о чем-то задумался. Но я не волновался. Телекинезом я могу в момент обезвредить здешний народ и разворошить все поместье, и он это прекрасно понимает, как и его жена. А вот Сэя пока еще не до конца врубилась, что это значит. А значит это, что у нас сил явно больше, даже если посмотреть на одного меня, если правильно подойти к делу, я и один со всеми лагерями справлюсь. Поэтому против нас идти невыгодно им, тем более обманывать или нападать из-за еды, хотя пока такое и не требуется, так как в магазинах ее еще достаточно. Но вот со временем это может и измениться. Кроме силы нашего лагеря, он также наверняка знает, что мы закупались большим количеством еды. Все-таки у такого человека свои связи должны быть. Мы еще посидели и обговорили некоторые детали. К разговору еще подключился отец через рацию. У них вроде как все тут неплохо, так что через часа два мы уже ехали обратно. По пути девочки делились впечатлениями, все же в таких боях они редко бывали, если вообще бывали до этого. Саика натирала катану, а я смотрела на то, как она натирает катану, и в мою голову начали зарываться крамольные мысли, которые я сразу попытался отогнать. Это мутация, позволившая использовать телекинез. Можно ли ее передать, или хотя бы в ослабленном виде? Мне кажется, что моя кровь, точнее вирус в ней, должен изменить человеческое ДНК. Просто я не знаю как. Не думаю, что люди так станут ходячими, скорее произойдет ряд изменений. Да и еще бы узнать, как был создан вирус, а то слишком много что, а если? По пути обратно ничего особо важного не случилось. Я сидел задумчивый, а Лиза с девочками сидели рядом со мной, а на это все иногда поглядывал Рика, а ее напарник так вообще завидовал по-черному, хех. Дома же я сразу доложил все отцу. Хорошо, кивнул он своим мыслям, Алрой передает фотографии новых тварей, отец показал мне скинутые фотографии. Тварь выглядит похоже на лизуна, но без открытой головной части и без таких огромных когтей. Ну зато по информации эти более ловкие и прыгают по зданиям, что не есть хорошо. «Ты уже поставил больше людей по периметру?» – спросил я его, тот положительно кивнул. «Что там в мире? С каждым днем хуже и хуже. Страны уже не помогают друг другу так явно, как это было еще два дня назад. Эти мутанты, или как ты их называешь, уже бегают по землям Новой Зеландии и не только. Конечно, не в таких больших количествах, но все же. Правительство США создало несколько больших зон для населения, в которых обеспечена безопасность. Нередки сейчас и расстрелы гражданских из-за предположения о заражении. Вирус очень быстро развивается. Но пока с сетью особых проблем нету, много разной информации можно найти и в социальных сетях. Закончил он. Сейчас в кабинете были я, отец и дядя. Еще поселению Алрея не хватает еды, и он просил о помощи, и мы отправили ему одну машину с людьми. У них в планах вскрыть склад с едой. То есть у нас пока все нормально на всякий случай, спросил я. Можно и так сказать. Хотя о мире так и не скажешь. Разговор в общем-то был пустой, ничего полезного я не узнал. Я направился в лабораторию, так как я взял образцы ткани тех особей, что кидались в меня частями машин. Хочу посмотреть поближе, что они представляют собой. А представляют они смеси с человека и того лизуна. Точнее, есть схожести в мутации, но пошла у них слегка по разным ветвям. Часа четыре я провозился в лаборатории, пытаясь привить такие мутации обычным ходячим, и в итоге я ни к чему не пришел. Они просто со временем умирают, и вот не пойми их чего не хватает. А вот у того, кто целую толпу зараженных брал под контроль, все интересней. В его венах плавали сгустки какого-то мутагена, который поддерживал его нежизнь и давал сверхспособности. Под микроскопом этот мутаген выглядит как что-то кристаллическое, но вот что без исходного образца я понять не могу. Прошло 5 дней, и я это время очищал округу от ходячих телекинезом. Со мной, как всегда, ходили девочки, вот только я начал ощущать, что они беспокоятся, что не помогают никак. Но тут я поделать ничего особо не мог, так как мне легче телекинезом всех устранить, чем их опасностью подвергать, но все равно мечами, копьями и пулями они оказывали мне какую-то поддержку. Свою способность я потихоньку развиваю. Для этого потребовалось быть очень сконцентрированным. Все уже знают о моей такой силе, и кто с благословением, а кто со страхом посматривает на меня, когда я прохожу через лагерь. Другие лагеря тоже в порядке, они зачищают район за районом, но в связи количества людей процесс этот не быстрый. Тот вой, что был рядом с северным лагерем, оказался новый вид мутировавших. Выглядят они как большие волосатые мутанты, ага. И вот сегодня пришла информация о появлении способности у кого-то в штате, а именно парень мог на пару минут укреплять свою кожу. На видео это выглядело так: его вены вздуваются, кожа приобретает слегка другой оттенок и становится крепче. Так что, как я и предполагал, вирус не стоит на месте, значит, еще месяцы таких вот экземпляров будет еще больше. Теперь о мире. Ходячие и мутанты теперь по сути везде. Большие страны типа России, Германии, Канада и других уже подготовились и отгородили целые города, а вот некоторые не успели. В общем, все не так уж и плохо в том смысле, что люди борются. А вот что вирус мутирует, это нехорошо. «Феликс, ты занят?» Когда я сверялся с картой, ко мне подошла Рэй. «Не то чтобы, что-то нужно. Да, мои родители зовут-то тебя». И опустила голову вниз. «Я же нигде не накосячил, вроде нет». «Ладно, милая, веди», — отложил я пока вещи и пошел вслед за ней. Шли мы недолго, так как ее родители жили у нас в доме, только на этаже повыше. Рэй завела меня в комнату, и ее мама, которая в прошлом была полицейским, попросила ее выйти. Та сначала не хотела, но все же ей пришлось, под определенный взгляд матери. «Привет, Феликс», — поздоровался со мной бывший детектив, точнее отец Рэй Академии Эмота. «Ну привет, надеюсь, вы меня тут не бить собрались с женой?» — нервно усмехнулся я. «Конечно нет», — не совсем убедительно ответила Кирика, мать Рэй. «Мы просто хотели с тобой поговорить. Раньше времени не было, все в делах, в связи, сам понимаешь, чего». Я кивнул. «Давай без этого. В общем, чего ты хочешь от нашей дочери?» — прямо спросил меня уже бывший детектив. «В каком смысле? Не прикидывайся дураком. Мы знаем, что с тобой она все время ошивается, да и твои родители тоже с нами разговаривали. Так о чем это они там говорили у меня за спиной? В общем, хочу сказать нашу общую с мужем мысль. Если навредишь ей, то ответишь, очень серьезно ответишь». Серьезно посмотрела на меня эта милфа. Тьфу, в такой момент и думать о таком. Я думал, что гормоны уже перестали так действовать на меня. Знали бы, как было трудно пару лет назад, когда такие девушки все потные с тобой занимались, борьбой и тому прочее. Так понятно, так вы просто переживаете о ней? Я уж думал, что та серьезная. Те переглянулись между собой. Что, она мне нравится как девушка, а перед вами я отчитываться не обязан. Да и дочь ваша уже явно не в том возрасте, чтобы по родительским указкам с мальчиками дружить. Сразу попытался я донес свою точку зрения. Просто не люблю, когда на меня как-то давить начинают, напрягает меня это и очень даже сильно, хотя когда так девочки делают, я скорее некую опасность для себя и младшенького чую. «Надеюсь, ты нас понял», — сказала женщина, а потом заулыбалась вместе с мужем, а дверь открылась и на меня сзади бросилась Рэй. «Какого черта?» «Ну, просто родители хотели проверить тебя», — слегка прикусив губы, сказала она. «Проверить? В чем же? Не беспокойся об этом, это наши заморочки», — сказал ее отец, обнимая жену. «Я и сам не хотел всего этого, все же я видел, как ты действуешь в сложных ситуациях, просто жена настояла». Та слегка недовольно посмотрела на него. «Я просто волнуюсь о своей зайке». «Зайке?» — с улыбкой повторил я, смотря на милую девушку, что смотрит на мать взглядом. «Не смей ничего такого рассказывать». «Ахаха, какая же ты милаха», — высказала мои мысли ее мать, полностью поддерживая, прямо-таки боевой хомячок, готовый к броску. Уже не сдерживая хохот, мы засмеялись. «Да ну вас», — надулась Рэй, но я поймал ее за талию и притянул к себе, поцеловал. Не знаю, сколько так простояли, но звуки в комнате стихли, и я почувствовал слегка недовольный взгляд ее отца, направленный мне в затылок. Оторвавшись от тяжело дышащей девушки, я попрощался с ее родителями и, взяв Рэй за руку, вышел из помещения. «Лиза сейчас с мамой занята чем-то, Саика с отцом и несколькими бойцами на полигоне с мечами, так что могу посвятить время для Рэй. Мы вместе гуляли и говорили до темна, я даже на время забыл за разговором с девушкой, которая мне нравится. Ей тоже все понравилось, ну я надеюсь на это». Просто смотря на это радостное лицо, ничего другого голову и не приходит, и вот послышался шум пропеллеров. «Что это?» — вслух поинтересовалась Рэй. «Вертолет». Очевидный ответ, как по мне. В небе летел вертолет в сторону центра. За все это время пару раз пролетали военные вертушки, но это было еще в самом начале, после уже нет. Скорее всего, все военные части в этой области уже накрылись. Люди всполошились, и я направился к отцу, не отпуская руку Рэй. И вот когда мы зашли в кабинет, я почувствовал убийственное намерение, направленное на нас от Лизы. Та сверлили взглядом нас и нашу руку. Пришлось быстро ретироваться, а то мало ли. Отец уже переговаривался со старшими, включая отца Бусудзимы. «Странно, что кто-то решил прилететь под вечер», — услышал я отрывок от дяди. «Да, вертолет явно военного образца, но вот чей именно», — протянул отец Рэй. «Сейчас», — проговорил отец, вертя мышкой, — «вот, сейчас приближу». Он повернул монитор в нашу сторону. Там виднелся вертолет с логотипом Umbrella. «А они что тут забыли?» — не смог я сдержать своего вопроса. «Может, скрыть улики», — предложила Лиза. «Или просто забрать что-то, какие-то исследования или информацию. В любом случае мне нужно туда», — сказал я. «Феликс, это опасно, это профессионалы с оружием, начала говорить мама. Я знаю, но я тоже как бы не безоружен, если ты не забыла. Да и в любом случае мне нужно было туда идти и... Закончить я не успел, так как на камере было ясно видно, что что-то прыгнуло на вертолет и тот потерпел крушение. А те, кто успел спуститься, уже забежали в здание. Думаю, торопиться не стоит, они никуда не уйдут. Если что мы заметим, сказал дядя. Может, тогда с утра, предложил он. Ладно, тяжело выдохнул я. В принципе, они правы. Мне туда ехать минут 30, за это время, если им нужно было что-то уничтожить, они бы сделали это. Так что проверю с утра. Я тогда к себе. Если что, зовите меня, те кивнули и продолжили разговор. Если задуматься, почему они мне позволяют влезать во все это, то ответ, скорее всего, будет доверие и уверенность в моих силах. Это, конечно, беспокойство их не уберет, но призадуматься даст. Я уверен, что о моих тренировках отцу докладывали, так что он знает о моих возможностях, так еще плюс сверхвозможности в виде телекинеза. По сути, я являюсь очень важной силой лагеря, как я уже и говорил, и отец это прекрасно понимает и пытается организовать боеспособные отряды, что смогут противостоять мутантам, чтобы облегчить жизнь мне. Но дело в том, что мне выгодно самому попадать в такие ситуации. Я чувствую, что с каждым применением телекинез по чуть-чуть становится более сильным и легким в использовании, да и информация из первых рук на месте тоже играет роль. Значит, Умбрелла послала спецотряд в такое место, как Япония. Их главный комплекс, если я не ошибаюсь, находится в США, в Калифорнии, но кроме этого у них наверняка есть и другие поменьше. Все дороги ведут меня туда. И что за монстр разобрался с вертолетом? Я видел промелькнувший страх в глазах родителей, когда какая-то тварь за пару секунд смогла обезвредить целый вертолет, причем тушка у нее не маленькая должна быть. Если посмотреть с другой стороны, то мне даже интересно, пошлют ли они кого-то им на помощь или просто забудут. В комнате все было как всегда, сейчас я тут был один и сразу завалился в кровать. Вот только через минут 30 попытки заснуть я услышал, что дверь приоткрылась. «Братик», услышал я на удивление робкий голос Лизы, повернулся в сторону двери и обомлел. Она стояла в одном черном пеньюарчике и в белых трусиках, облокотившись на дверь одной рукой. Из коридора вырывался свет в мою комнату и освещал ее тело. Лицо у нее было слегка покрасневшим, а глаза бегали по комнате. «Да-да», у меня даже голос дрогнул от картины. «Чего это я?» Она нерешительно двинулась в мою сторону, а на середине комнаты ускорила шаг, встала рядом с моей кроватью. Моя кровь начала вскипать, тело само двинулось в ее сторону. Она сама пришла ко мне в таком вызывающем наряде. Я схватил ее за талию и быстро повалил на постель, та даже пискнула в полете. «Бэ, братик», тяжело дыша, сказала она, когда я начал целовать ее шею. «Так у меня нету сил терпеть, последний шанс даю. Эй, Лиза, если не остановимся, то я за себя не ручаюсь», проговорил я. На что она решительно притянула меня к себе и впилась в мои губы. Я даже растаял от такого, чудесный аромат ее тела и вкуса ее губ отражался во мне, я начал жадно сосать ее язык, и через время мы начали сражение на них за господство во ртах. Наши действия поначалу были слегка неумелые, но в процессе стало получаться все лучше и лучше, мои руки стали гулять по ее телу, ощупывать ее такую привлекательную грудь-троечку. Ах, застонала она, когда я начал сжимать ее соски. Мы на мгновение оторвались друг от друга, и я смог посмотреть в ее глаза. Столько желания и любви я увидел в них, что еще немного и я бы мог утонуть. Какой же ты ха, глупый братик, я на мгновение удивился, но на это не было времени, так как начался второй раунд в поцелуях. Мои руки зашли еще дальше, и я стал водить ими столь близко к ее священной чаше, что стоны удвоились. Я быстро снял с себя всю лишнюю одежду, помогая себе телекинезом в этой деле. Я аха столько ждала этого. Я как же мне было трудно сдерживаться. Пробасил я, втягивая воздух и быстро накрывая ее животик поцелуями. Так чего ждал? Приглашение, усмехнулась она, но смешок быстро стал стоном, так как мои пальцы стали шебуршить у нее в мокрой пещерке. Думаю, сейчас не время для разговоров. Быстро проговорил я и устремился ниже. Я раздвинул ее ножки и отодвинул трусики в сторону, и мне открылся вид на ее мокрую киску. Я как завороженный стал смотреть на это великолепие. Лиза слегка смутилась из-за этого, поэтому более не теряя времени я прильнул к ее источнику. Стоны стали сильнее, она руками стала давить мою голову себе в киску еще сильнее. Моя язык как сумасшедший пытался доставить ей удовольствие, пока я не нашел ее самые чувствительные места. Ее тело вздрогнуло, и я языком почувствовал, что стенки влагалища сжались, и в меня устремился ее нектар любви. «Ммм», только и мыкнул я. «Да давай», с блаженным лицо, тяжело дыша, пригласила она меня. Моя член уже стоял колом, она только сейчас соизволила бросить на него взгляд и с желанием облизнулась и проговорила: «Я говорила им, что он большой», и оказалась права. У меня не было времени на осмысление, так как ее язык приблизился к головке. «Какая похотливая сестренка», — сказал я с улыбкой, смотря как она начала неумело лизать головку моего прибора. Она бросила на меня лукавый взгляд и губами обхватила голову, пытаясь всосать ее. Я даже слегка застонал от ощущений, та, услышав это, ускорилась. С каждым движением она старалась заглотить все больше и больше, и вот я не выдержал, и мое семя излилось ей в рот. А она даже и не думала отводить рот, с улыбкой слезала все пролитое добро, как кошка. Кто бы говорил, братик, она пристроилась и раздвинула ногу в сторону. Дважды намекать мне не надо, и я быстро пристроил своего дракончика к пещере и начал потихоньку вводить его. Мах, чувственно застонала она, и я почувствовал преграду. «Ты готова?» — та неуверенно кивнула, и я стал давить сильнее. Как только преграда была прорвана, сестренка испустила болезненный стон, и я сразу остановился. Я поцеловал ее и стал наминать ее соблазнительные груди, крутя в разные стороны соски. «Да давай», — я начал двигаться дальше, и вскоре послышались стоны. В миссионерской позе мы любили друг друга до первого ее оргазма. Ее киска туго обхватила меня, не желая отпускать, но я продолжал таранить ее. «Ах», — в голос продолжила стонать она. Я перевернул ее животом вниз, чтобы ее попка выпячивала. Мой дружок сразу проник в ее пещерки, продолжая наслаждаться девичьим телом. Не знаю, сколько мы так продолжали и сколько раз она кончила, но вскоре она перестала так активно стонать. Я сам, слегка уставший, лег рядом с ней и обнял. Так мы и провалились в сон, а завтра нужно будет разбираться с вертолетом и корпорацией. Глава 6. Мир в предвкушении. С утра я открыл глаза, и сразу в мой взор попала голая Лиза, которая по-хозяйски закинула на меня ногу, а головой уперлась мне в грудь. Я погладил ее прекрасные темные волосы, и думаю, надо будет помыться, а то после вчерашнего забега все жидкости так и остались на нас. Хм, мне кажется, или она стала слегка бледнее, или так и было. Да и как я мог сорваться так, хотя понятно, как и вчера это я продемонстрировал. Значит, наши отношения перешли за новую грань, это, наверное, хорошо. Честно признаюсь себе, что другим я бы даже касаться ее не дал, а просто раздавил бы. Мда, это проявление ревности, что ли, или скорее всего мой собственный характер.